Глава третья. Дверь была по-прежнему открыта. Я прохожу в нашу квартиру. Эта блондинка, как ее там, Анфиса, стоит у зеркального шкафа в коридоре и чешет лохмы моей расческой. На этот раз девица уже в одежде. На ней красное короткое платье и телесные колготки. Олега не видно. Но стерва сразу оборачивается, заметив меня. «О, вернулась!» — надменно говорит она. «Твоему несчастью». Я улыбаюсь своей недоброй улыбкой и подхожу к Анфисе. Это моя расческа. Вырываю массажку из рук девицы вместе с клоком волос. «Ай, стерва!» Верещит она, как хрюшка. Сама не ожидала. С волосами чистая случайность. «Олег!» Зовет она моего мужа. «Твоя психопатка вернулась и напала на меня!» «О, это я даже не старалась!» Я хватаю ее за космы и подталкиваю к выходу. Распахиваю дверь. Анфиса верещит, сопротивляется. Случайно корябает мне щеку длинным ногтем, пока машет руками. В коридор из ванной выбегает Олег. «Ира, что ты творишь?» «Восстанавливаю справедливость», — отвечаю я ему и выталкиваю Анфису в подъезд. Она разворачивается и смотрит на меня ошалело. Похоже, эта блондинка совсем не ожидала получить отпор. Кидаю ей в руки ее же сумку. Маленький красный клатч. Сбрасываю со своего коврика ее полусапожки на шпильках. «Пошла вон из моего дома! Потом поворкуете!» «Не у меня!» Пока Анфиса подбирала обувь, я захлопнула перед ней дверь. «К чему такая грубость, Ирина?» Олег строго смотрит на меня. «Заступаешься за нее? Серьезно?» Притворился больным, а сам привел домой свою лохудру и думал, что я стерплю такое. «Она не лохудра. В тебе, говорит, ревность, Ира». «Да ладно!» — у меня врывается нервный смех. «Ты больной, Андреев, если думаешь, что у меня осталось к тебе хоть капля чувств после такого». Услышав мои слова, Олег смягчается, будто понял, что переборщил, и теперь не теряет надежды решить все мирно. «Иришка, девочка моя!» Он подходит и берет меня за руку. Я позволяю ему это. Послушаю, что он скажет. Теперь он стоит в одних только спортивных штанах. От него пахнет гелем для душа, волосы мокрые. Красивое лицо, которое еще час назад было для меня самым любимым, смотрит на меня с сожалением. «Анфиса для меня ничего не значит», — гладит меня по тыльной стороне ладони. «Я тебя люблю, Ира». «Когда любят?» «Не спят с другими женщинами, Олег?» «Это просто секс. Это ничего не значит. А чувство у меня к тебе. Ты моя жена». «Кажется, ты забыла о своих чувствах ко мне, когда спал с этой». Я убираю свою руку и вытираю ее от джинсы. Хочется оттереть от себя следы его прикосновений. Решительно прохожу в нашу спальню и включаю там свет. Олег идет за мной. «Что ты собираешься делать?» — спрашивает меня. Как я и думала. Он снял постельное белье, видимо, чтобы отстирать следы своей измены. Вся кровать перевернута, подушки, одеяло на полу. Мерзость. Здесь даже до сих пор воняет изменой. Открываю окно на проветривание, следом распахиваю дверцы шкафа на секции Олега. Выгребаю его вещи и скидываю их на пол. Олег тут же их подбирает, комкает и сует обратно на полки. «Не мешай мне», — говорю ему. «Ты здесь не останешься». «Я никуда не уйду», — протестует муж. «Это и моя квартира тоже». «Ну, раз так...» Я швыряю очередную футболку ему в лицо. «Этого здоровяка я не смогу вытолкнуть, как Анфису. Тут, как ни крути, он физически сильнее меня». «Тогда уйду я». Но после развода квартиру придется продать. В карих глазах Олега разгорается злость. «Не будет никакого развода. Я тебя люблю». «А я тебя больше нет». Ложь. Пока еще ложь. Но чувства уже уходят. Пройдет время, и они рассеются окончательно. Я ни за что не прощу измену. Я открываю другую сторону шкафа и начинаю собирать свои вещи. «Ира, послушай!» Олег берет меня за плечо, но я сбрасываю его руку. «Ты можешь хоть на минуту остановиться и поговорить со мной?» «О чем? Ты уже все мне объяснил в коридоре, и твои оправдания меня не устраивают». «Какая ты глупая женщина, Ира!» — говорит с досадой. «Я тебя никуда не отпущу». Олег сгребает меня в охапку и прижимает к себе. Ноги мои отрываются от пола. Мне сложно поверить в то, что я чувствую, но объятия мужа мне настолько мерзительны, что их невозможно терпеть. Во мне только сильнее начинает закипать ненависть. Я вырываюсь из его хватки, а он держит меня так крепко, что даже дышать сложно. Я руками пытаюсь отодвинуть его лицо от себя, но Олег сопротивляется и прижимается к моей груди, как кот. «Да отпусти ты меня! Отпусти! Я тебя ненавижу!» Я ору и барахтаюсь, и чем дольше это происходит, тем сложнее дышать. Мерзко. Мерзко, что он трогает меня своими руками. Какое он имеет право удерживать меня силой? Да мне дышать нечем! После этих слов Олег опускает меня на пол. Я на эмоциях толкаю его в грудь. «Какая сволочь! Не приближайся ко мне!» «Да успокойся ты, Ира!» Он дает мне легкую пощечину. Кожа обжигает удар. Я прикладываю ладонь к горящей щеке и с ненавистью смотрю на него. «Остыла?» За все годы Олег никогда меня не трогал, как и я его. Не было ни побоев, ни даже пощечин. Но теперь муж опустился и до этого. Я, выходит, совсем его не знаю. На что еще он способен? Нет, не остыла. Один из нас уйдет. Либо ты, либо я. Я толкаю его плечом, когда хочу выйти из комнаты. Но Олег ловит меня за горло и разворачивает к себе. Слегка придушивает так, чтобы могла дышать. У меня из глаз вырываются слезы. Не от боли, нет. Это разочарование. Этот человек только что стал для меня никем. Даже не букашкой. Просто ничтожеством. Он выговаривает мне каждое слово с высокомерием, чтобы показать, кто тут главный. «Я не знал, что ты такая истеричная баба, Ира. Если ты не хочешь работать над нашими отношениями, значит, за нас двоих буду работать я».